До Плаки как раз на этой неделе дошел слух, что враги стали применять новую тактику. Когда они подозревали, что партизаны готовят нападение на них, они забирали из какой-нибудь деревни всех маленьких девочек и использовали их как заложниц. Рассчитывать на безопасность детей теперь не приходилось, и деревенские сначала подумали, что нечто подобное происходит сейчас на берегу, но там они увидели одного единственного солдата. Люди были готовы разорвать его в клочья голыми руками, но тот с предельным хладнокровием, небрежным жестом показал на море. Тело уже исчезло под водой, но красное пятно держалось на поверхности, как растекшаяся нефть. Анна, всегда бывшая вожаком, крикнула взрослым, заглушая общие рыдания. «Прокаженный!» Те все сразу поняли и отвернулись от солдат. Их настроение резко изменилось. Некоторых из них совершенно не беспокоила смерть какого-то больного. Их и без того много оставалось на спинолонге. А зато небольшое время, которое понадобилось родителям, чтобы успокоиться, поняв, что с их детьми ничего не случилось, солдат исчез. Его жертва тоже, и кровь растаяла в воде, и все могли бы спокойно забыть о случившемся. Но Георгис не мог принять все так спокойно. Его отношение к жителям спинолонги никак нельзя было назвать равнодушным. В этот вечер, когда он привел свою старую потрепанную лодку через пролив, Элени рассказала ему, что прокаженным, избравшим для себя вот такую хладнокровную казнь, свидетелем которой все они стали, был молодой человек по имени Никас. Выяснилось, что он регулярно сбегал с острова под покровом темноты, чтобы навестить жену и ребенка. Поговаривали, что как раз сегодня был третий день рождения его сына, и Никасу захотелось увидеть его хоть раз при дневном свете. Дети на пляже Плаки оказались не единственными свидетелями случившегося. На спинолонге тоже собралась целая толпа, наблюдавшая за Никасом. Не существовало каких-то правил или ограничений, защищавших людей от безумных выходок. Лишь немногие ощущали на себе сдерживающую руку мужа, жены или возлюбленного, когда вдруг их тянуло совершить подобное. Никас был похож на человека, умиравшего от голода. Этот голод управлял всеми его мыслями и поступками. Он жаждал общества своей жены, но еще больше хотел видеть сына, свою собственную плоть и кровь, образ собственного незапятнанного чистого детства, отражение самого себя в детстве. И он заплатил за это желание своей жизнью. Никаса в ту же ночь оплакали на островке. В церкви были прочитаны молитвы, состоялись поминки, хотя и не было тела, которое можно было бы похоронить. Смерть никогда не оставалась без внимания на спинолонге. Ее воспринимали с тем же достоинством, как в любом месте на Крите. После этого происшествия Фатини, Анна, Мария и остальные дети, игравшие в тот день на берегу, жили в постоянной тревоге. В одно мгновение, которого едва хватило бы камешку, чтобы проскользнуть над волнами, их беспечное детство закончилось, и все стало другим.